по определению. Особо щепетильных забирала смерть. Щепетильность не для тяжелого похода. Во время четвертого перехода начались нападения. Отставшие громко кричали, затем их находили с вывороченными кишками. Для сбора пригодных остатков составили бригаду уборщиков. Но до основного отряда химера не добиралась и оставалась для него невидимой. На четвертой ночевке старшой нашел занятие предателю. Он привязал Влома к выступу недалеко от привала. «Когда увидишь химеру, кричи», — посоветовал он. «Если хочешь, спи». Атон слушал. «Знаю, я грешен. Я все время врал. Атон хитрый, он врал только когда надо. Сообразил, наверное, что если бы узнали, повязали бы обоих. Интересно, кто же нашел второй осколок голубого граната? Кто-то подобрал его и отослал в дыру. А я теперь расплачиваюсь за все мое мелкое вранье, потому что я не в силах отважиться на настоящую ложь, хотя она часть меня. Но я знаю, что должен платить, и единственный способ для этого — сваливать все, как он, на кого-нибудь другого, вроде гранатки. Я должен нести наказание за ложь, которой не было, и надеяться, что это сделает добром ту ложь, которая была, и которую я не способен отменить. Как это? Я слышу тебя. Тебе не спрятаться. Я прекрасно слышу. Не надо меня дурачить. Я слышу поступь твоих ног и рев твоего дыхания, шуршание твоего хвоста и... Сдавленные крики заставили прибежать людей. Они застыли, сдерживая тошноту при виде того, что осталось от Влома. Кровь капала из пустых глазниц и изо рта, где когда-то был язык, текла меж разорванных ног. Старшой осмотрел еще живое тело, взвесил в руке топор и одним ударом разрубил Влому шейные позвонки. Я сделал ему чуток легче. Словно извиняясь за слабость, проговорил он. Другой мужчина отвязал труп от выступа. «Не это ли и отличает людей от химеры?» — сказал он. «Мы убиваем, прежде чем сожрать самые лакомые кусочки». «Да?» — хотелось спросить Атону. «В самом деле?» В начале шестого перехода отряд вышел к реке, вероятно, километрах в 100 от начала пути. Узкая, но глубокая и быстрая водяная струя пересекала пещеру, образуя небольшую расщелину. Первая река, которую они видели в Хтоне, и выглядела она, пожалуй, сверхъестественно. «Жребий», — сказал старшой. «Если мы сможем ее пить...» Достали и перемешали гранаты. Процедурой заправлял первоцвет. Пока старшой строил всех в очередь, он сунул обе руки в мех с камнями, вынул два сжатых кулака, протянул их в лицо первому подошедшему, сурового вида женщине. Она шлепнула по левому кулаку. Там лежал обычный красный гранат. Женщина взяла его, надменно бросила обратно в мех и невозмутимо отошла в сторону. Первоцвет опустил пустую руку в мешок и снова вытащил ее сжатой. Следующий в очереди снова выбрал левый кулак.